Эпилог. Саманта. Еще до того, как герцог подхватил меня на руки и унес во дворец, я заметила оживление на широком кольце площадки. Здесь были не только маги, но и целители, а также обычные дворцовые слуги. Остатки твари из самой бездны тщательно упаковали, чтобы потом изучить и научиться бороться с подобными ей. Вряд ли это пригодится в ближайшем будущем, но никогда не стоит исключать трагические случайности. «Покойся с миром, Каролина Аталан. Твои ошибки исправлены, и мир спасен». Завеса сияла ярко, ровно, озаряя лица и души людей, взирающих на нее теперь без страха, а с безграничной верой в лучшее. Прислонившись спиной к скале, сложив на груди руки, стоял король, монарх устал. В его взгляде поселились печаль и безысходность. Казалось, ничто не радует его. Даже победа. Он смотрел, смотрел. «О боги, Терри!» — простонала я. Испугавшись за Элеона, я совсем забыла о маркизе, который стал мне дорогим человеком и настоящим братом, не только по крови, но и по духу. «Терри, братишка!» Меня затрясло. Я закрыла глаза, к горлу подкатил ком, мешающий говорить, кричать и даже всхлипывать. Теперь, находясь в надежных руках своего дракона, я могла позволить себе быть слабой, простой женщиной. Слезы. Опять слезы, которые застилали глаза, разъедали кожу и мешали мыслить. Сколько же их во мне непролитых. Мы живы. И сейчас стоим здесь. А Терион, он ведь спас меня, отдав свою жизнь взамен. «Терри», — хрипло прошептала я. «Сэм! Сэмми!» — тихо позвал муж, но я лишь мотала головой, страшась открыть глаза и осознать реальность. «Терион жив! Он жив! Взгляни!» «Жив? Но как же?» Помню, что тварь падала прямо на него. Наверное, маркиз мог отползти в сторону, пока шла воздушная битва, но предпочел остаться на месте. Почему? Почему он так сделал? Ведь Терион так любил жизнь, и он был самой жизнью. Энергия так и кипела в нем. Доли, милый мой братик, он любил эту жизнь, но... Короля любил больше. Тогда... Целуя Тарка, Терри прекрасно осознавал, что монарх не простит, не примет, оттолкнет. В любимых глазах навсегда поселится ненависть и укор. Маркиз знал и все же сделал это, спасая любимого от раздирающей на части боли. «Дуали жив», — повторил герцог, понимая, что я все еще не могу поверить в это. «Терри жив?» — прошептала, приоткрывая глаза. «Посмотри сама, малышка», — усмехнулся Элеон, кивнув в сторону, где суетились целители. Там на носилках, бледный и осунувшийся, лежал Террион Дуали. Словно почувствовав мой взгляд, он пошевелил рукой и слабо застонал. «Жив! Жив!» Вот только Тарк дернулся, как от удара. Взгляд короля заледенел. Монарх выпрямился, расправил и без того широкие плечи, а потом скрылся в портале, так ни разу и не обернувшись. Судьба — странная штука. К одним щедра, а других обделяет даже самым необходимым. А может быть, все обстоит совсем не так? Может, обделенные люди — просто не сумели взять то, что так щедро предлагала им судьба. Не рассмотрели вовремя, упустили свой шанс. Слабое утешение. Но оно вселяет веру, позволяя думать, что у жизни нет любимчиков. Надеюсь, и Тарк, и Терри когда-нибудь отыщут свое счастье, как нашла его я, ибо нет людей достойнее. Дальше был переход. Тишина покоев, свежесть воды и аромат пены, ласковые губы моего дракона, нежные касания рук и взгляды, полные огня и безграничной любви. А потом ящерица получила свой десерт. И еще один, и еще. Любовь к сладкому оказалась настолько заразной, что и я с нетерпением ждала новых трапез, наполненных чувствами и древним, как мир, истинным смыслом. «Сэмми, любимая», — шептал он, целуя мою шею, а я напрягалась и ждала продолжения, ибо коварству ящериц нет предела. «Как истинная Аталан, ты должна знать, что мир не может быть в безопасности, пока в нем так мало драконов. Предлагаешь задуматься над увеличением популяции?» — лениво отвечала я. «Задумываться поздно, родная». Муж спускался поцелуями к груди, вырывая из меня томные стоны. «Популяцию давно следует увеличить. Вот же ящерица, и ведь не поспоришь». Хотя возражать и не хотелось. Уж очень сам процесс оказался сладостным. Прошла неделя, жизнь наладилась и мерно текла своим чередом. Магия постепенно возвращалась в мир Саатара. Порталы действовали, поля цвели, птицы пели, а люди радовались и строили планы на будущее, которое теперь обязательно наступит. Терри шел на поправку, об этом ежедневно докладывали целители. Огорчало лишь одно — он никого не хотел видеть. Даже меня, даже Тарка. Однажды я потребовала пропустить меня к маркизу, но проще было восстановить завесу, чем пробиться в целительское крыло. И, прекратив тщетные попытки, стала просто ждать, когда же стану для Терри такой же нужной, как и он для меня. Как-то вечером, ожидая супруга, я сидела в гостиной и вдруг увидела потрепанный переплет с почти стертыми буквами. «Магистр Девор. Драконы. Их магия и основные виды». Скорее догадалась, чем прочла я. Вот и дождалась книга своего часа, пролежав здесь почти с самого первого дня. А ведь и Терри, и Хоук настоятельно рекомендовали мне ее прочитать. Открыв первую страницу, я пропала, погрузившись в волшебный мир древних драконов. Насколько же обогатится мир, если к ящерам вернется их магия? Насколько разными способностями они обладали? Лишь черные драконы не утратили своего истинного предназначения. Стражи мира, так называли их когда-то, и так пора назвать их снова. Последним родом, который утратил свою магию не так давно, был род драконов-перевертышей. В книге смутно описывались их свойства. Дар мог проявляться, а мог спать всю жизнь. Лишь прочитав одну историю, я поняла, как проявлялась их магия. Когда-то жил юный барон. Хорошо жил, как все драконы. Был весел, хорош собой, излишне самонадеян и крайне любвеобилен. Дамы души в нем не чаяли и соперничали друг с другом, чтобы привлечь его внимание, коим, признаться, барон щедро одаривал многих красоток. Но случайно при дворе короля он встретил прекрасного маркиза и воспылал к нему истинной, страстной любовью. Но мужчина отверг его, как отвергал однополую любовь, испытывая к этому стыд и отвращение. А чувства юного барона оказались настолько сильны, что пробудили древний дар его предков. Двойственные. Так называли перевертышей. И не зря истинная любовь позволяла блондинке стать брюнеткой, высокой уменьшиться, а юноше, если таковым было желание пары, вообще превратиться в девушку. И наутро к маркизу вышла прекрасная баронесса. История поразила меня. и заставила задуматься. Двойственные. Писал о таких драконах магистр Девор. Значит, на древнем языке их называли дуали. Дуали! Хоук! Крикнула я, подскакивая с уютного дивана. «Я здесь, хозяйка Сэмми!» Тут же откликнулся хранитель. «Пожалуйста, проведи меня в тронный зал самой короткой дорогой. Прошу!» «Прошу!» И я привычно шагнула в потайной ход. Король сидел на троне, и в его лице не было жизни. Бледный, осунувшийся, он даже не обернулся на звук моих шагов. «Вы должны дать Тейре шанс», — заявила я, подойдя почти вплотную. «Не произноси при мне это имя». Его голосом можно было заморозить. «Тарк, что ты хочешь от меня?» «Женщина», — он поднял усталый взгляд. «Не от вас, а для вас. Признайтесь хоть самому себе. Вы ведь скучаете по нему. Он вам необходим. Вы любите его?» Не сдавалась я. «Никогда!» Словно раненый зверь, взревел король. «Никогда черный дракон не опозорит род свой порочной однополой связью!» «И не надо!» Поспешила заверить разгневанного монарха. «Просто сделайте мне одолжение и сходите со мной в целительское крыло, леди Саманта. Вы последняя надежда Каров, поэтому я не могу отказать вам. Идемте». Он тяжело поднялся и зашагал прочь из зала. Но Хоук открыл проход, и я окликнула Тарка. «Так быстрее!» Король невесело усмехнулся, но последовал за мной. «В целительском крыле дорогу нам преградил лорд Бэнкс». Старец смотрел проницательным и немного снисходительным взглядом. «Я желаю видеть маркиза Териона Дуали», — изрек монарх. «Ничем не могу помочь, ваше величество», — спокойно ответил целитель. «Да как? Стойте!» — остановила я короля, который явно начинал злиться. «Стойте!» — а потом обратилась к лорду Бэнксу. «Могу я видеть свою сестру?» «Сестру?» — удивленно переспросил Тарк, а я улыбнулась ему. «Да, сестру, Териону Дуали, маркизу и истинную пару правителя Объединенных Королевств Саатара». «Догадалась, значит?» — по-доброму усмехнулся старец. «Ну, тогда милости прошу». И перед нами открылись двери. У окна стояла изящная прекрасная девушка. Услышав наши шаги, она обернулась и лукаво мне подмигнула. Король завороженно смотрел на нее, не в силах отвести взгляд, а я, почувствовав себя лишней, тихо вышла. «Путь в ваши покои, хозяйка Сэмми», произнес рядом хранитель. «Спасибо, друг Хоук», тихо поблагодарила духа, ступая в проход, чтобы через минуту оказаться в родных теплых объятиях. «Где ты была, моя Сэмми?» — спросил муж. «Наблюдала рождение новой королевы, дорогой», — ответила я и улыбнулась. «Давно пора. Тарк, как никто иной, заслужил счастье. Да и мальчишка-маркиз мне давно симпатичен», — хмыкнул дракон. «Ты!» — мой пальчик уперся в каменную грудь герцога. «Ты все знал и молчал?» «Любимая, в глазах Элеона разгоралось знакомое пламя. Людям приятнее самим исправлять свои ошибки, но порой их все же стоит немного подтолкнуть друг к другу». И он улыбнулся, хитро так, словно знал что-то еще, о чем я пока не догадывалась, а потом поцеловал так, что все сомнения и дурные мысли вмиг вылетели из головы. Он всегда так поступал, когда не собирался продолжать разговор. Вот же ящерица! Да, ящерица, которая всегда готова встать на защиту этого мира. И Саатар будет стоять до тех пор, пока в его небо поднимается хотя бы один черный дракон.